Правда, не очень-то он, кажется, и томился. Сидел совершенно спокойно, читал газеты, не упрекнул Коломбину за опоздание ни единым словом, заказал ей чашку какао и пирожных, сам пил белое вино. «Что интересного вычитали?» – спросила она с небрежным видом. «Право, не понимаю тех, кто читает газеты. Все истинно важное происходит не с другими людьми, а с тобой самим и внутри тебя. Об этом ни в каких газетах не напишут». Он был обескуражен этим суждением. «Отчего же? И с другими людьми происходит много всего интересного». «Да?» – насмешливо улыбнулась Коломбина. «Ну, попробуйте меня заинтересовать вашими новостями. Что творится на свете?» «Извольте». Он зашуршал газеты. «Так, вести с Трансваальского театра военных действий. Это вас вряд ли заинтересует. Попробуем раздел спорта». Кензи перевернул страницу. «Вчера в Петербурге на Крестовском острове состоялся матч между германским и петербургским футбольными кружками. Петербургская команда была нападающей стороной и одержала полную победу над противником, послав в гейт германцев 18 голов, а сама пропустила только 7. Ну как?» Она красноречиво поморщилась. «А про Северный полюс очень любопытная статья. Принцу Людвигу Обруцкому, предпринявшему попытку достичь Северного полюса на сибирских собаках, пришлось вернуться в Шпицберген. 3 члена экспедиции погибли в ледяных торосах, а сам его высочество подвергся жестокому обморожению и лишился 2 пальцев на левой руке. Очередная неудачная попытка покорения высшей точки земного шара подвигла известного мореплавателя капитана Йоганнесена на новый проект. Этот опытный полярник предполагает заняться приручением белых медведей для замены ими слабосильных лаек. Для дрессировки молодых медведей, утверждает капитан, потребуется приблизительно 3 года, и тогда они будут в состоянии с необычной легкостью вести сани через лед или лодку вплавь. Йоганнесен объявил, что подготовке его необычной экспедиции патронирует сама принцесса Ксения, супруга наследника престола принца Олафа. Здесь Гензи отчего-то вздохнул, а Коломбина прикрыла ладонью рот, делая вид, будто зевает. «Ну хорошо», – отступился он, поняв, что заинтересовать даму спортом ему не удастся. «Попробуем раздел смесь. Там всегда есть что-нибудь любопытное. Да хоть вот это оригинальная проделка мошенников». 14 сентября крестьянин Семен Дудиков по прибытии в Москву шел от Курского вокзала по Садовой улице и, не зная, где пройти в Черкасский переулок, обратился к неизвестному мужчине с просьбой указать ему дорогу. Неизвестный вызвался проводить Дудикова, на что последний согласился. Когда они шли по одному из глухих переулков, неизвестный указал Дудикову на лежащий посреди тротуара бумажник, в коем оказалось 75 рублей. Дудиков согласился поделить деньги пополам, но в это самое время из подворотни выбежал плечистый господин весьма решительного вида и стал кричать, что бумажник обронен им и что там лежало 200 рублей. «Ах, проходимцы! Бедный крестьянин Дудиков!» Воспользовавшись тем, что Гензи прервал чтение, она попросила: «Прочтите лучше из раздела искусства, ну их ваших мошенников. И так ясно, что вашего крестьянина ободрали как липку, так ему и надо. Пусть не зарится на чужое». «Слушаюсь, мадемуазель. Новая пьеса. В Москву приехал молодой писатель Максим Горький, который привез с собой только что написанную им и даже не проведенную в цензуре пьесу, которую он предполагает назвать «Мещане». Первый драматургический опыт господина Горького возбудил живейший интерес у дирекции художественно-общедоступного театра». «Фи, мещане!» – протянула Коломбина. «Он бы еще про бродяг пьесу сочинил или про ночлежку. Нет, наши русские писатели совершенно неисправимы. В жизни и без того мало красивого, а их все тянет в грязи копаться. Прочтите мне лучше что-нибудь эффектное». «Есть и эффектное. Новое увлечение архимиллионеров. В Ньюпорте, в самом модном морском купании американских богачей, в последнее время наблюдается истинная мания к автомобилизму. отпрыски виднейших американских фамилий носятся по шоссе и набережным на головокружительной скорости до 30 верст в час. Полиция отмечает все возрастающее число несчастных случаев, вызванных гонкой на самодвижущихся экипажах. Недавно чуть не разбился молодой Гарольд Вандербильт, въехавший на своем Панар Левассоне в повозку с сеном. 30 верст в час – это не предел, – воскликнул Гэнси с воодушевлением. Да и не в скорости дело. Я уверен, что автомобиль – это не просто забава. На нем можно преодолевать огромные расстояния, и я докажу свою правоту, вот только закончу свои московские дела. Никогда еще Коломбина не видела невозмутимого Гэнзи в таком возбуждении. Права, покойная Лорелия, мужчины – сущие дети. Но тут его взгляд вновь упал на газетную полосу, и лицо японского принца помрачнело. «Что такое?» – насторожилась она. «Снова статья про хитровского слепителя», – неохотно ответил он, скользя глазами по строчкам. «Никак не могу поймать. Ничего нового. Досужие журналистские спекуляции». «Хитровский слепитель?» – Коломбина наморщила носик. «А, это преступник, который выкалывает своим жертвам глаза?» «Да-да, я слышала. Какое вульгарное прозвище. Почему преступления обязательно должны быть так по-звериному скучны? Куда подевались настоящие художники злодейства? Я бы казнила убийц не за то, что убивают, а за то, что делают свое кровавое дело так бездарно, так пошло». Эта мысль пришла Коломбине только что, по вдохновению, и показалась ей необычайно яркой и провокативной. Но приземленный собеседник никак не откликнулся и хмуро сложил газету. После кафе пошли прогуляться по Кузнецкому мосту и театральному проезду. Навстречу шла манифестация охотнорядцев во главе с гласными городской думы в честь очередной победы русского оружия в Китае. Генерал Раненкампф взял какой-то Тюньшань и еще Цяньгуань, несли портреты царя, иконы, хоругви, кричали хором «Ура, Россия!» Шли распаленные, краснорожие, счастливые, но при этом все равно сердитые, как будто их кто-то обидел. «Смотрите», — сказала Коломбина, — «они грубы, нетрезвы, злы, зато они патриоты и любят родину. Видите, как они радуются, хотя, казалось бы, что этим лавочникам Цяньгуань? А мы с вами образованные, вежливые, чисто одетые, но до России нам дела нет». «Какие же это патриоты?» – пожал плечами Гэнзи. «Просто крикуны. Законный повод подрать глотку не более. Истинный патриотизм, как и истинная любовь, никогда о себе не кричит». Она не сразу нашлась, что ответить, задумалась. «А вот и нет. Истинная любовь о себе кричит. Да еще как. Если представить, что ты кого-то полюбила, а его у тебя отобрали, разве не закричишь? Так завоешь, что весь мир оглохнет. А, впрочем, это, вероятно, дело темперамента», – вздохнула Коломбина. «Застегнутого на все пуговицы Гэнзи, наверное, хоть на куски режь, он все равно кричать не станет, сочтет, что это ниже его достоинства». Ей вдруг захотелось растормошить его, схватить за плечи и как следует тряхнуть, чтобы растрепался безукоризненный пробор. «А чего вы всегда такой спокойный?» – спросила она. Он не отшучивался и не перевел разговор на пустяки, как обычно делал, а ответил просто и серьезно. «Я не всегда был таким, мадемуазель Коломбина. В юности я приходил в волнение из-за любой ерунды. Однако судьба испытывала мою чувствительность так часто и жестоко, что теперь пронять меня чем-либо трудно. К тому же Конфуций говорит, у сдержанного человека меньше промахов». Кто такой Конфуций, она не знала. Вероятно, какой-нибудь античный умник. Но изречение ей не понравилось. «Вы боитесь промахов?» – презрительно рассмеялась она. «А я вот хочу всю свою жизнь построить на одних промахах. По-моему, прекраснее этого ничего нет». Он покачал головой. «Известна ли вам восточная доктрина перерождения душ? Нет?» «Индусы, китайцы и японцы верят, что наша душа живет не единожды, а много раз, меняя телесные оболочки. В зависимости от ваших поступков вы можете в следующей жизни получить повышение или же наоборот быть разжалованы в гусеницу или, скажем, чертополох. И в этом смысле промахи крайне опасны. Каждый из них отдаляется от гармонии и, стало быть, понижает ваши шансы переродиться во что-нибудь более достойное. Последнее замечание показалось Коломбине довольно обидным, но она не стала заявлять протест. Так поразило ее воображение восточная теория. «Я хотела бы в следующей жизни превратиться в стрекозу с прозрачными крыльями. Или нет, в ласточку. А возможно, заранее определить, кем родишься в следующий раз?» Гензи сказал: «Определить нельзя, а угадать, вероятно, можно. Во всяком случае, когда жизнь уже почти вся прожита. Один из буддийских вероучителей утверждает, что с возрастом лицо человека обретает черты, подсказывающие, кем или чем он появится на свет в последующем рождении. Вы не находите, что наш дож, например, удивительно похож на филина? Если в своем следующем рождении, пролетая легкокрылой ласточкой над темным лесом, вы услышите уханье, будьте осторожны. Очень возможно, что это перерожденный господин Проспера снова заманивает вас в свои сети». Она прыснула. Проспера со своими круглыми пронзительными глазами, крючковатым носом и несоразмерно пухлыми щечками и в самом деле был похож на филина. «Ладно, про разговор с Гензи можно не писать», — решила Коломбина, «а вот про Проспера это важно». Обмакнула стальное перо в чернильницу и застрочила дальше. «Я тут писала, что, как ни странно, совсем не ревную дожа к Ифигении и Горгоне, а вот он меня, по-моему, ревнует. Я это чувствую, я знаю наверняка. Женщины в таких вещах не ошибаются. Ему досадно, что я уже не смотрю на него тоскливыми овечьими глазами, как прежде. Сегодня вечером он не обращал внимания ни на ту, ни на другую, а смотрел только на меня. Обе дурочки страшно бесились, и это, не скрою, было приятно, но мое сердце не забилось чаще. Новое мое стихотворение он превознес до небес. О, каким блаженством эта похвала была бы для меня совсем недавно! А нынче я нисколько не обрадовалась, потому что отлично знаю стихотворение посредственное. Игра в рулетку начинает приедаться. Первый признак – обилие желающих. Сегодня, кроме всегдашнего Калибана, разочарованные вопли которого просто комичны, крутить колесо отважился даже Петя и Критон. Первый густо покраснел, второй смертельно побледнев. Любопытная психологическая деталь. После благополучного исхода Петя сделался белее простыни, а Критон раскраснелся. Труполюбивый прозектор Гораций, бросая шарик, подавил зевок. Я явственно это заметила. Сирано даже позволил себе созерничать, пока рулетка вертелась. Он напевал шансонетку «Покружись, душа девица». Дож наблюдал эту браваду молча, с насупленным челом. Он не может не понимать, что затея с колесом фортуны оказалась неудачной. Смерть явно не желает унижать себя, участвуя в этом дешевом аттракционе. Только братья немцы по-прежнему старательны и серьезны. Бросая шарик, Розенкранц всякий раз выразительно косится в мою сторону. Далее этого его ухаживания не идут. Я замечаю, что они с Гильденстерном часто переглядываются между собой, словно разговаривают словами. По-моему, они отлично понимают друг друга без слов. Я где-то читала, что у близнецов такое бывает. Один только взглянул, а другой уже протягивает ему портсигар. И еще, когда шарик скачет по ячейкам, каждый из них смотрит не на колесо, а лишь на брата, угадывает результат по выражению лица, так похожего на свое собственное. Глевский за нашими играми наблюдает иронически. Ждет великого дня, завтрашней пятницы. Мы все над ним подтруниваем, а он надменно молчит и лишь улыбается, с видом уверенного превосходства. Сразу видно, что с его точки зрения все прочие соискатели ничтожества, и только он один достоин стать возлюбленным смерти. Калибан разозленный очередной неудачей с колесом, обозвал гимназиста наглым щенком. Чуть не дошло до дуэли. А в конце сегодняшнего вечера Коломбина выкинула штуку, удивившую ее саму. Когда любовники начали расходиться, к ней, светловолосой вахханке, подошел Дож и взял двумя пальцами за подбородок. «Останься», — велел он. Она ответила ему долгим, интригующим взглядом. Потом скользяще коснулась его руки розовыми губами и прошептала: «Не сегодня. Ухожу, растворяюсь в ночи». Легко развернулась и вышла. Вон. А он застыл в растерянности, провожая молящим взглядом тонкую фигурку непредсказуемой и прихотливой чаровницы. Так ему и надо.